Глава третья. Волчья долина. Выбежав на набережную, Саша первым делом посмотрел налево и ругнулся. Каменный мост перекрыл французский караул. Шевалежеры спешились, выстроились в цепь и никого не пропускали. «Здесь не пройдем», — констатировал Охлестышев. «Айда вдоль Кремля! Если и на Москворецком мосту та же картина, спускаемся дальше вниз по реке, может, и переходить не понадобится. А там сразу три заставы, через какую-нибудь да выберемся. Кто знает, который час?» «Шесть пополудни», — ответила княгиня, вынув из кармана дорожного платья золотой дамский брегет. Бывший жених со словами «мы найдем на них телегу» без церемоний забрал часы. Беглецы быстрым шагом двинулись по набережной. Женщины смотрели по сторонам со страхом, мужчины скорее с любопытством. Охлестышева не покидала утренняя мысль, будто попал в приключенческий роман. Все вокруг просто сон или магический фокус. Скоро он проснется и снова окажется в тюремной камере. Но, похоже, приключения только начинались. Они шли и шли, а мужики с телегами так и не появлялись. Прохожих вообще было мало. Из дома Зотова, принадлежавшего теперь виноторговцам Поповым, вывалились дезертиры вперемешку с уголовными. Зная уже, на что они способны, Петр достал пистолеты. Шайка смешалась и отступила обратно. Затем на Троицкий мост также с оглядкой выбрались со стороны торговых рядов четыре француза. Охлестышев, долго живший в Париже, научился отличать рода войск. Судя по синим пятиугольным погонам с красной окантовкой, это были фузелеры. В линейной пехоте фузелеры самые многочисленные, но не самые решительные. Рослые гренадеры или расторопные вольтежеры не упустили бы добычи, а эти замешкались. Батырь состроил им зверскую харю, и ребята сочли за лучшее удалиться. Они побежали обратно в торговые ряды на Неглинный. Там шли лихие дела. Какие-то люди сноровисто громили лавки в открытой галерее, а со второго этажа им на голову летели меха и материи. Батырь только скрипнул зубами, глядя на чужой успех. Так, без приключений, все четверо добежали до Москворецкого моста, но и тот оказался перекрыт. Тронулись дальше. Ольга с камеристкой едва волочили ноги, а до ближайшей заставы было еще ох, как не близко. У мучных лабазов вдоль Китайгородской стены женщины попросились отдохнуть. Петр не позволил. «Место слишком бойкое. Торговая пристань завалена бочками и тюками. Вот-вот и здесь начнут громить». Наконец им попался мужик в драном озяме на грязной-грязной раздолбанной телеге. Тащил ее, тем не менее, молодая и сильная буланка. Мужик выехал из проезда глухой безымянной башни, бронясь и грозя кулаком воспитательному дому. «Что, сирот, пограбить не дали?» — догадался налетчик. «Сторожа, сволочь! Еще и дерутся! Все убегли, а эти лишманы остались и караулят доброта!» «Эй, дядя!» — перебил его Петр. «Вот гляди! Часы золотые. Довези нас до Рогожской или Спасской заставы, и они твои, а пограбишь ночью». «Еще чего?» — закапризничал мужик. «Я, чем с вами нянькаться, втрое больше наберу. Эвана, заходи, добери, что хошь, а вы ступайте своею дорогою». Петр посмотрел на измученное лицо Ольги, перевел взгляд на друга. Тот понял его без слов. Взял возницу левой рукой за грудки, приподнял на воздух, а правой отвесил крепкую затрещину. Потом усадил обратно в телегу и сказал: «Дышать будешь, как я скажу. Понял, крысиная душа?» «Как не понять?» — скорбно пробормотал мужик, подбирая вожжи. Охлестышев живо сбросил с телеги узлы, усадил туда женщин и скомандовал: «К Рогоже!» Буланка рванула так, что арестанты едва за ней поспевали. Пролетев необъятный квартал воспитательного дома, телега свернула влево и по Яузскому мосту перебралась в Таганскую часть. Открылась красивая панорама Швивой горки. Посреди нее, как скала, возвышался огромный трехэтажный дом с портиком и бельведером. Это был особняк раньше купца Судовщикова, а ныне генерала Тутолмина. Кто-то засел в бельведере и стрелял оттуда в неведомую цель. С колокольни соседнего храма Николы за Яузой били в набат. Им отзывались у Николы в Котельничах и Спаса в Чигасах, а издалека вторили соборы Новоспасского и Симонова монастырей. От этого тревожного звона щемило душу. Телега выехала на бесконечно длинную Николаемскую улицу. Она была забита народом. Десятки повозок и экипажей тянулись к выходу из города, а на тротуарах и в особняках уже кипела работа. Французские солдаты и местная чернь в полном согласии друг с другом громили лавки и кабаки. Трещали двери зажиточных домов, звенели стекла, летела на улицу рухлядь. Плечо к плечу, не говоря ни слова, две силы сноровисто занимались грабежом. Без конфликтов и ссор добычи хватало на всех. А Хлестышев только диву давался на такую согласованность. Между тем начинало уже темнеть. Каторжники, выбившись из сил, тоже разместились в телеге, и Буланка сразу сбавила ход. Вот слева промелькнул Андронников монастырь. Они въехали в Воронью улицу. Она вела к Рогожской заставе. Беглецам оставалось сделать последний рывок. Налетчик добрал у хозяина вожжи и сильно стегнул кобылу. Та прибавила, и телега скоро оказалась у последних городских строений и уперлась во французский заслон. Ахлестышев соскочил с телеги и подбежал к офицеру. Тот, как и все вокруг, смотрел на восток. Там происходили какие-то драматические события. Каторжник тоже вгляделся. У заставы стояла крупная масса русской кавалерии, со всех сторон окруженная неприятелем. Наших драгун было не менее двух полков. Видимо, они задержались с выходом из города, и теперь им грозил плен. Рядом с военными виднелись во множестве партикулярные повозки с беженцами. Превосходящие силы французов сжимали вокруг русских тесное кольцо. Вдруг прямо через ряды неприятеля к колонне подъехал моложавый генерал в полной парадной форме с двумя звездами. Один, даже без трубача и адъютанта, он бесстрашно раздвинул порядки французов. Те расступились перед ним. Присмотревшись, Петр узнал генерала Милорадовича, с которым был знаком по светской жизни. Козырнув седовласному начальнику вражеского авангарда, Милорадович скомандовал драгунам: «По четыре в ряд, рысью марш, марш!» Опешившие французы разомкнули строй, и наша колонна устремилась в лазейку. Вместе с драгунами бросились спасаться и беженцы. Милорадович дождался, пока мимо него проедет последняя телега, еще раз откозырял седовласому генералу и удалился никем не тронутый. Он ехал, не торопясь и не оглядываясь, словно в одном своем лице представлял весь русский арьергард. Несколько минут французы, стоящие у заставы, не могли произнести ни слова. Потом офицер вздохнул, не то с сожалением, не то с облегчением, и повернулся к Петру. — Что вам угодно? — Господин сулейтенант, у меня на телеге больная русская княгиня Шихонская. Она не может идти, ей нужна срочная врачебная помощь. Позвольте ей, пожалуйста, выехать из города и избежать ужасов грабежа. Она уже отдала все свои ценности конным егерям, больше у княгини ничего не осталось. Прошу вас, жальтесь над бедной женщиной. Офицер оглянулся. Начальник авангарда хмуро глядел вслед Милорадовичу и бронился под нос. «Увы, сударь, вы опоздали на 10 минут, даже на 5. Сейчас уже невозможно выполнить вашу просьбу. Княгиня должна вернуться в Москву. Но никаких «но». Генерал Себастьяни чувствует себя одураченным. Поглядите, как он сердится. Я не пойду к нему просить за вас. Это бесполезно. Ваш Милорадович лишил нас законной добычи. Он уже второй раз за день останавливает наше продвижение. и при этом ссылается на какие-то устные договоренности с Мюратом, о которых никто не слышал. Будто бы тот на словах обещал позволить русскому арьергарду покинуть Москву без боя. И вот сейчас под этим же соусом ваш генерал выдернул из плена два припозднившихся полка драгун. Себастьяне больше не выпустит из Москвы ни одного человека. Мне очень жаль, вам не хватило нескольких минут». Дальнейшие уговоры оказались бесполезными. Французская пехота цепью развернулась по окраинам. Не успевших уйти людей догоняли и отсылали назад. Слышались крики и плач. Полные отчаяния беглецы вернулись в слободу. Все молчали. Наконец мужик попытался выдернуть вожжи из рук уголовного. «Покатались и будя! Час и гоните!» Батырь, не отдавая вожжей, посмотрел на него и спросил с презрением. «А че это ты в воспитательный дом-то полез? Другого места не нашел? Там одни сироты. Их и так судьба обидела, отца матери лишила». Крестьянин раздраженно махнул рукой. «Ты меня не совести. Видишь, какое вокруг творится? Богу угождай, а черту не перечь. Теперь все дозволено. Сам вот кто, святой? А халат арестантский на тебя. Родители за что надели?» «Правду говорят, что на немилостивых ад стоит. Ты, дядя, хуже гайменника сирот обирать. А я не позволю». Батырь без замаха, но очень сильно ударил мародера в лицо. Мелькнули в воздухе лапти, и негодяй улетел кубарем в канаву. А налетчик развернул телегу и хлестнул буланку. «Но! Пошла!» «Куда мы теперь?» — тревожно спросила Ольга. «Из города уже не выпустят», — вздохнул Саша. «Чуть-чуть не успели. Поехали теперь к мартире Макаровне». «Какой мартире?» Так же, как недавно Ельчининов, удивилась княгиня. «Это Сашина подружка», — пояснил Охлестышев. «Гулящая. Извини, но тебе придется поселиться в уголовном притоне, бок о бок с пропащими людьми». «А нет другого укрытия? И не станем ли мы сами добычей этим пропащим людям?» «Сашей Батырем не станем. Это особенное место. Называется оно Волчья долина. В конце Неглинной, рядом с трубой Слободка, заселенная уголовными всех мастей, преимущественно ворами и налетчиками. Нравы там жуткие, но для нас сейчас самые подходящие. Французам в тех краях брать нечего, а Саша пользуется среди местных большим уважением, и под его рукой никто нас не тронет». Ольга не столько успокоилась, сколько смирилась. Бывший жених со своим загадочным товарищем были теперь ее единственной защитой. Лишь они в целом городе желали княгине Шихонской добра. Между тем притомившаяся буланка кое-как тащила телегу с четырьмя седоками. Переехав обратно мост, она стала в Серебряническом переулке и отказалась идти дальше. Саша чертыхнулся, нашарил в ногах торбу с овсом и подвесил ее к морде лошади. А Хлестышев с ведром побежал на Яузу за водой. «Полчасика отдохнем», — объявил Батырь. «Вы сидите тут и не высовывайтесь, а я пройдусь поблизости». «Только не уходи надолго», — попросил Петр. Налетчик кивнул и свернул солянку. Вскоре оттуда уже послышался треск ломаемой двери. Беглецы остались втроем. С уходом силача всем сделалось неуютно, уже совсем стемнело. Какие-то люди заглядывали в переулок и молча их рассматривали. А Хлестышев держал пистолеты на виду, и это производило нужное впечатление. Вдруг сразу семь человек ввалились в Серебрянический и окружили телегу. «Кто такие? Добро есть!» — раздался властный голос старшего. Петр, не мешкая, приставил ему колбу пистолет. «Есть и квас, да не про вас! Пошел прочь, братское чувырло!» Семеро бывалых людей никак не могли смутиться при виде одного пистолета. Тут сработало другое. Фартовый то ли разглядел на Петре арестантский халат, то ли услышал знакомое ругательство. Но он отступил и махнул своим рукой. «Ай да!» И шайка удалилась. А еще через четверть часа вернулся Саша Батырь. В одной руке он нес большой узел из скатерти, а в другой — почти полную четверть. Вид у налетчика был довольный. «Вот», — сказал он, загружая добычу в телегу. «Скур же сыскал 10 фунтов, и травник на зверобое. Вкусный. Другое дело. А то все вокруг грабят, один я в стороне. Ну, поехали». Отдохнувшая буланка тоже повеселела и резво двинулась в путь. Вдруг где-то далеко сзади раздался взрыв оглушительной силы. Дрогнула земля, посыпались на мостовую разбитые стекла. Теплая взрывная волна, словно ветер, пронеслась над головами. Беглецы испуганно обернулись. Гигантский столб пламени поднялся в небо. Из него выскакивали огненные шары и по высокой дуге разлетались по округе. Зрелище было одновременно и жутким, и завораживающим. «Будто вулкан», — прошептал Охлестышев. «Пороховые склады у Симонова монастыря взорвали», — догадался Батырь. «Ой, смотрите, смотрите!» Евникия вытянула руку. «Страсти-то какие!» В темном заяузье, как по команде, стали вспыхивать огни. Первый, второй, третий. В считанные минуты на гончарной таганке и в котельниках разгорелось несколько сильных пожаров. «Это был сигнал», — крикнул Петр. «Сожгут Москву к чертям, я подозревал это». «Поехали отсюда шибче», — угрюмо пробасил налетчик и тронул вожжи. Обогнув воспитательный дом, телега вскоре оказалась на Варварской площади. Здесь было дымно, над Китай-городом как будто горел закат. «Верхние торговые ряды горят», — сразу определил Саша. «Богатые места. Жаль, меня там нету. Али я хуже людей, что везде стоя пью?» Они хотели ехать к Лубянке, но издали увидели за ней множество бивачных костров. На площади перед дворцом Растопчина стояли пушки и ходили во множестве французы. Гул оживленных голосов, звуки флейты, гитары, полное веселье. В домах поблизости все окна были освещены. Захватчики расположились с комфортом. Батырь немедленно свернул в ближайшую улочку. Выезжать на бульвары он не решился. Стали пробиваться темными переулками к трубе, далеко объезжая вражеский лагерь. Быстрым ходом пересекли Моросейку и Мясницкую. На последней тоже обнаружили французов. Но в переулках было тихо и пугающе пустынно. Вдруг из подворотни показалась большая группа людей в русской одежде. Впереди шел Лишак собственной персоной. В руке Иван держал какой-то странный предмет, похожий на топорище или оструганную чурку с закругленными концами. Чурка достигала 6 вершков в длину и 2 в ширину, и из нее сочился белый дым. Сообщники Лишака тащили кто горящие факелы, кто осмоленные пики, а иные — зажженные пучки соломы. В толпе Петр не без удивления узнал квартального надзирателя Пожарского. 4 месяца назад именно этот человек арестовал его в доме Барыковых на глазах у невесты. Теперь Пожарский в форме полицейского офицера и с саблей на боку командовал вместе с Иваном шайкой поджигателей. Случилась заминка. Несколько секунд стороны молча разглядывали друг друга. Потом Лишак рявкнул: «Дорогу, бесов сын! Прочь с пути!» «С твоей ли рожей в собор к обедне?» — ехидно спросил Батырь. — Шел бы ты в Приходскую. — Уйди, говорю, покуда цел. — Не как с вурдалаками решил подраться. Так скажи, мы с полным удовольствием. Незнакомое слово произвело на хозяина бутырки впечатление. Он осекся и шагнул в сторону, освобождая проезд. Но Пожарский не уходил, а наоборот затеял беседу. — Охлестышев, вы почему здесь? Сбежали из-под конвоя? Как видите, не я один. При вас таких целая шайка. Мои люди не беглецы, а выполняют поручения правительства. Это им зачтется. Они будут освобождены от уголовного преследования. Но вы с вашим приятелем бежали самовольно. Выручка! А ты заарестуй нас! — ухмыльнулся налетчик. Давайте вернемся к этому разговору потом, когда выгонят французов, — примирительно сказал Охлестышев. — Поспорим, ежели останемся живы. А пока занимайтесь своим делом, мы же продолжим свое. Саша, поехали». Батырь дернул вожжи, квартальный надзиратель едва успел отскочить. «Если вы присоединитесь к партизанам, то и вам зачтется», — торопливо проговорил он. «Обещаю именем Растопчина, имею такие полномочия». «Мне некогда». «Идет война, Петр Серафимович», — сказал вдруг взволнованным голосом Пожарский. «Отбросьте личные обиды. Французы в Москве, слыханное ли дело? Беритесь, как другие, за оружие и в компании с Лешаком? Ну и что? Около святых черти водятся. С нами или без нас, но воюйте, не отстраняйтесь. Отечество в опасности, вы же порядочный человек». Но ваш суд решил иначе. И Яковлев, фабрикующий улики, носит один с вами мундир. «Я все знаю», — тихо произнес надзиратель. «И про улики, и про неправый суд. Вы обижены, и у вас есть на то причины. Но в такое время стыдно, Петр Серафимович, теперь упиваться личной обидой. Убейте хоть одного француза, и тогда я первый сделаю, что смогу, чтобы вам вернули права состояния». «А где вы были, когда меня оболгали?» — выкрикнул в сердцах Охлестышев. «Саша, поехали!» Телега рванула. Не выдержав, каторжник оглянулся. Пожарский стоял и смотрел ему вслед. Лешак из-за его спины показал кулак, потом подошел к ближайшему дому, разбил стекло и кинул в окно свою загадочную чурку. Внутри сразу вспыхнуло, языки пламени вырвались наружу. Поджигатели довольно загоготали и двинулись дальше. Только через час беглецы добрались до цели. Небольшая слободка у слияния Неглинной с Трубной площадью была застроена однообразными деревянными домиками. Вокруг раскинулись поросшие кустарником пустыри. Место пользовалось среди обывателей недоброй славой. Прохожего человека могли раздеть здесь даже днем, а ночью люди просто исчезали. Мала утверждал, что здешние жители спускали тела своих жертв в трубу, подземный коллектор реки Неглинной. Столицей уголовной слободы являлась пивная «Волчья долина», зловещий притон убийц и грабителей. Полиция обходила пивную стороной. Саша остановился у дверей заведения, бросил поводья и сказал бодрым голосом: «Вот я и дома. Заходите со мной, гости дорогие, и ничего не пугайтесь». На шум вышли два оборванца — седой в возрасте бородач и подросток лет 15. Смотрелись в темноту. «Кого еще Луконька принес? Назовись-ка». «Те-те, Яшка! Бесы крапчатые, своих не узнаете?» «Батюшки!» — взмахнул руками старик. «То ж Саша Батырь! Во дела теперь начнутся!» А подросток кинулся к лошади. «Скамейку накорми, напои и поставь тепло», — приказал ему налетчик. «Мешок там с ускуржой. Отдай мартире на сохранение». «А четверть с вином в дом снеси». Шумной компанией они ввалились внутрь. Большая комната с тремя десятками столов слабо освещалась масляными лампами. За стойкой одиноко скучал кабачик. «Серега, а где все? Че так пусто?» «Пошли на собак сено косить», — ухмыльнулся тот. «Так, Саша, все на тырке», — пояснил старик. «Такой день разве можно терять? Он же год кормит. До утра не появится. А ты, стало быть, утек. Баяли весь бутырский гарнизон по этапу отправили». «Как видишь, не весь. Мы с Петром Серафимычем решили остаться. Ну, дай нам, что ли, пожрать. Эх, дома не сидится, а в гости не зовут. Людей устрою и тоже в Москву сбегаю».